Для Руслана это утро наступило в 2 часа дня. От своих друзей-алкоголиков он отличался тем, что почти никогда не испытывал тяжелых мук похмелья, даже после сильной пьянки. Но его организм был наделен этим редким качеством, и ему завидовали все, с кем он пил, спал и просыпался там, где настигал его сон. Спать после очередной попойки он мог 12-16 часов. Сегодня он проснулся в своей постели, так как вчера он пил совсем мало и все помнил. Он пришел домой, когда его жена и маленькая дочь давно уже спали. Утром жена отводила дочь в детский сад, а сама шла на работу в троллейбусный парк, где работала водителем троллейбуса. Руслан познакомился с ней в троллейбусе, влюбился и женился 5 лет назад. Его родители, которые жили в Казани, были против того, чтобы он женился на русской девушке. Но дедушка, отец его матери, сказал, чтобы они радовались, что такая умная и красивая девушка соглашается выйти замуж за их непутевого сына, который уже тогда погряз во всех пороках. Родители перед свадьбой лечили его от пристрастия к наркотикам и алкоголю, и он целый год после свадьбы не прикасался к спиртному и наркотикам. Нину, свою жену, он обожал за ее красоту и спокойный характер. Она даже и не догадывалась о его жизни перед их свадьбой и была очень счастлива. Когда родилась дочь, и Нина была еще в роддоме, старые друзья пришли поздравить его, и тогда он опять сорвался. Первое время Нина уговаривала его, плакала с маленькой Зерочкой на руках. Молоко у нее пересохло от внезапной перемены в семейной жизни. От ее спокойного характера не осталось и следа. Она с криком выгоняла всех друзей Руслана из их дома, прятала от мужа его одежду, чтобы ему не в чем было уйти из дома. Но все было напрасно. Руслан уже не мог остановиться. Он часто просил у Нины прощения и обещал, что не будет больше пить. Но все повторялось снова. Через время Нина привыкла, ушла в себя, стала жить своей жизнью, прятать от мужа свои заработанные деньги и драгоценности, которые он мог пропить. Из дома он ничего не уносил от страха перед женой. И его дружки знали это и считали, что лучше с ней не связываться и ничего у Руслана в доме не трогать. Потом житья им от ненормальной бабы, как они ее называли, не будет. Правда, ходили разговоры, что у Нины на стороне есть мужчины, но Руслан не верил в это, хотя вполне понимал, что это может быть, так как жена его была очень красивая и молодая. Он также понимал, что губит себя и свою семью, но сердце его полностью принадлежало порокам, и у него не было сил, да и желания расстаться с ними. Он оделся, сварил себе крепкий кофе, выбросил мусор, вымыл посуду и сделал в квартире уборку, чтобы хоть чем-то порадовать Нину. Уже 1/2 года он нигде не работал, и когда его мозг не был затуманен алкоголем, совесть мучила его, и ему всегда хотелось сделать что-то хорошее для жены и маленькой дочери. Он навел порядок на лоджии, починил утюг и гладильную доску. Настроение было приподнятое. Он собирался отнести выигранную вчера в карты у Генки старинную с цветными картинками 1903 года Библию одному знакомому, который скупал все старые редкие и ценные книги. На вырученные деньги он хотел купить жене и дочери хорошие подарки и боялся, что это желание убежит от него, когда в его руках появятся деньги, как было уже много раз. Он оделся, написал записку Нине, что очень ее любит и просит, чтобы она ждала его дома, и что скоро придет, и они пойдут с Зерочкой в зоопарк. Он знал, что Нина не обращает на эти записки никакого внимания, потому что он никогда не выполняет свои обещания, но все же положил ее на видное место в прихожей. Потом достал из-под кровати, куда положил вчера ночью свой ценный выигрыш, большой сверток, завернутый в грязное полотенце. Руслан развернул Библию, чтобы переложить ее в прочный пакет с ручками. Ему почему-то захотелось открыть ее. Он открыл Библию наугад и увидел среди пожелтевших от времени страниц небольшой заклеенный плотный конверт. Он взял Библию, пошел на кухню, сел за стол и открыл конверт. Там были деньги, 5000 рублей крупными купюрами и письмо. Почему-то Руслан не обрадовался этим деньгам и сам этому удивился. Деньги по тем временам были большие, и на них свободно можно было пить целый месяц и не заботиться ни о чем. Но какое-то беспокойство закралось в душу. Дрожащими пальцами он развернул письмо и стал читать. «Мой дорогой, мой единственный и любимый сынок Геночка, я знаю, что должна скоро умереть, так как моя болезнь сильно прогрессирует и приносит мне невероятные страдания. Но не это меня волнует. Я знаю, что скоро Господь возьмет меня к себе, и мои земные муки, наконец, закончатся. Мое сердце скорбит о том, что ты губишь свою жизнь, и, главное, губишь свою бессмертную душу, которую можно спасти только при жизни. Я много раз пыталась поговорить с тобой об Иисусе Христе и для чего Он приходил на эту землю, но ты не хотел меня слушать. Когда ты будешь читать это письмо, меня, скорее всего, уже не будет на этой земле. Но я очень надеюсь, что ты когда-нибудь захочешь взять в свои руки мою бесценную Библию, которая досталась мне от моей бабушки Екатерины, и увидишь в ней этот конверт. Я поверила в Бога по-настоящему, когда ты был в армии. Я писала тебе об этом, но ты тогда только смеялся. Ты знаешь, что меня с 14 лет воспитывала моя бабушка, так как мои родители погибли в геологической экспедиции. Бабушка много рассказывала мне о Боге, но я, считая себя верующей, думала, что и так много знаю, и не слушала ее мудрых слов. Много лет назад, когда моя бабушка уже была в вечности, я случайно открыла ее Библию и начала читать Новый Завет. Эта книга потрясла меня. Я с жадностью изголодавшегося по истине человека читала страницу за страницей. После работы я спешила домой, чтобы снова погрузиться в Божье Слово. Потом я решила пойти в церковь, куда ходила моя бабушка. Но на месте этого здания построили какой-то клуб. Долго я искала дом молитвы в нашем городе, и Господь помог мне. Там, слушая проповеди и общаясь с верующими людьми, я многое открыла для себя. Христос стал центром и смыслом всей моей жизни, и я верю и надеюсь, что Он не оставит и тебя. Пока будет стучать мое сердце, я буду просить моего Господа о тебе, мой любимый сын. Когда я не смогу становиться на колени, я буду сидя, а потом и лежа, умолять Его, чтобы Он помиловал тебя, простил и очистил от всех твоих грехов. И ты увидишь, как можно жить другой жизнью под защитой Бога. Ты полюбишь Иисуса Христа, который в страшных мучениях отдал свою жизнь, чтобы спасти тебя, меня и всех людей на земле. Только Он сможет помочь тебе избавиться от твоих пороков, которые измучили тебя. Ты еще так молод, мой мальчик, и у тебя впереди вся жизнь. Не губи свою душу, прислушайся к моим словам. Кто будет молиться о тебе, когда меня не будет? Читай Библию и храни ее как самую заветную святыню. Никому и никогда не отдавай ее. Проси у Бога прощения за твою неправильную жизнь. Проси, чтобы Он открыл тебе Его Слово. В моей старинной Библии ты найдешь конверт с этим письмом и деньги. Я начала их откладывать для тебя, когда только узнала, что больна смертельной болезнью. Не пропивай их, сынок. Я отказывала себе во многом, чтобы собрать их. У нас нет родственников, чтобы кто-то мог поддержать тебя. Надейся на Бога, и Он даст тебе мудрость, как ими распорядиться. И если возможно, верни Лену с детьми. О них я молюсь тоже. Это плохо, что твои дети живут с чужим человеком при живом отце. Лена очень хорошая и добрая женщина. Но если бы в ее сердце жил Иисус, она бы не оставила тебя. Примирись с Богом, и ты увидишь, как все изменится в твоей жизни, сынок. Это письмо пишу по частям, так как мне и это уже тяжело. Я начала писать его неделю назад, и сейчас мне намного хуже. Дни мои сочтены на этой земле. Я очень люблю тебя и надеюсь на встречу с тобой на небе, у Господа. Только примирись с Ним, умоляю. Без Бога жизнь не имеет никакой цели, а без цели жизнь бессмысленна. Целую и обнимаю тебя, мама. Руслан не слышал, как пришла домой Нина с дочкой. Он плакал. Это письмо задело все струны его грешной души. Никогда и нигде он не слышал ничего подобного. Сильно заныло сердце от сознания того, что есть светлая и чистая жизнь, а он и Генка, да и все их дружки, погрязли в болотную трясину беспробудной пьянки. Сзади подошла Нина. Она никак не ожидала увидеть Руслана дома, да еще трезвого. Она сразу поняла, что что-то произошло с ним. По небритым щекам Руслана текли слезы. Нина положила руку на его плечо и спросила, что случилось. Руслан сказал жене, что вчера выиграл в карты у Генки старинную Библию его покойной матери и собирался сегодня продать ее за большие деньги. Потом он протянул ей письмо. Нина долго и вдумчиво читала, украдкой вытирая слезы. Потом она открыла Библию и на внутренней стороне обложки прочла: «Дорогому и единственному сыну Геннадию, от любящей матери на память и во имя спасения души. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и да даст тебе мир». Числа, 6 глава, 24-26 стихи.